зелени в цвету, и сны творенье яблони в цвету, любви кружение радости свои мы дарили с ними о любви. Мы говорили, было и прошло, твердит мне время, но ему на зло тебе я верю, верю в майский день, от яблони белый, яблони молодых в твоем саду. Яблони в цвету, за мною мчатся яблони в цвету, зимой снятся вновь издалека, плывут в виденьях белые снега. От яблони белый, яблони молодых в твоем саду. Яблони в цвету, яблони в цвету, какое чудо! Яблони в цвету, яблони в цвету, я не забуду. Не стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Было и прошло, твердит мне время, но им назло тебе я верю. Майский день, верю в майский день, от яблонь белый, яблонь молодый в твоем саду, в твоем саду, в твоем саду.